Как время летит. Твоему уже сколько? 3. А моему 10. Расходов с каждым днем все больше. Но только не в Honda Иркутск. Для владельцев автомобилей Honda старше 3 лет действует программа «Доступный сервис». Обслуживание у официального дилера по ценам обычного СТО. А для владельцев автомобилей старше 10 лет дополнительные скидки. 30% на услуги, 15% на товары. Телефон 422-35. Honda. The Power of Dreams.